Их везут по городу к месту казни. Андрей Кожухов становится в толпе так, чтобы революционеры-смертники в последний час перед казнью увидели лицо друга. Вот колесница поравнялась с Андреем. Вот их взгляды скрещиваются в последний раз. Ветер развивает светлые волосы Зины вокруг ее милого лица. «Почему у нее стали короткие волосы?» — думает Андрей. «Ах, да!» — понимает он. «Ее стригли для того, чтобы палачу было удобнее повесить ее». Возвратившиеся из гостей мама и папа, не найдя меня в кровати, встревоженные, отправляются искать меня. Мама сразу замечает полоску света, пробивающуюся из-под двери в уборную. Открыв эту дверь, мама и папа пугаются еще больше. В длинной до пят ночной рубашке, поджимая озябшие босые ноги, я сижу на единственном в уборной седалище и плачу. Плачу так сильно, что даже не слышу, как на пороге появились мама и папа. «Пуговка!» — осторожно кликает меня папа полузабытым уже именем моего раннего детства. «Пуговка!» Папа берет меня на руки, как маленькую, и я, как маленькая, обнимаю его за шею, кладу голову на его плечо. «Папа, их всех казнили!» — шепчу я. «Всех! И самого Андрея Кожухова тоже!»